Глава 12. Василиса. Так, стоп! Верещу, когда он пытается стащить с меня платье. У нас с тобой фиктивные отношения. С настоящими ночами, парирует Громов. Нет уж, дудки! Фыркаю, отпихивая его руки от своего подола. По договору никаких настоящих ночей. Мы должны изображать страсть, но не испытывать ее на самом деле. «Да не было у нас с тобой никакого договора. Так на словах все решили. А слово оно, знаешь, какое ненадежное. Его можно дать, а можно и взять назад». «Значит, ты меня заманил сюда специально?» Вскакиваю с матраса. «Ты, детка, просто не представляешь, как меня заводит твоя упертость. И это нежное кружево», — ухмыляется Громов, нагло припечатывая меня обратно к кровати. «Я вижу, как ты дрожишь. Это же не от холода, правда? Признайся, тебе тоже нравится этот спектакль. Даже очень нравится». «Ах ты ж гад!» — возмущаюсь я, пытаясь вывернуться из-под его цепких лап. «Но куда там? Громов словно прирос ко мне, как банный лист к... Ну, вы поняли. Я сейчас как закричу?» «Да кричи на здоровье!» — склоняется к моему уху и обдает его горячим дыханием. Только, боюсь, соседи услышат не просто крик, а вполне себе эротические стоны. И поверь, я сделаю все, чтобы они не ошиблись. И тут меня осеняет. А что, если притвориться жаждущей страсти хищницей, раз его заводит упертость и слова «нет»? Подаюсь ему навстречу, обвиваю руками его шею и томно шепчу. «Ну, раз ты так настаиваешь, кто я такая, чтобы идти против твоих настойчивых желаний?» И награждаю его самым сладким, самым соблазнительным поцелуем, на который только способна. Громов, кажется, теряет дар речи, или скорее способность соображать. Он явно не ожидал такого хода. «Ты такой напористый!» — шумно шепчу. «Я просто не могу устоять. Но...» Делаю многозначительную паузу. «Мне кажется, ты должен кое-что знать. Я еще девственница». «Что? Василиса, ты шутишь?» Снимает мои руки со своей шеи. «Придумала отмазку на ходу и хочешь, чтобы я в это поверил?» Громов замирает, словно его окатили ледяным душем. В его глазах полный кавардак из сомнения, удивления и... кажется, даже паники. Он отстраняется, вскакивает с кровати и начинает нервно мерить шагами комнату. Видок у него, конечно, комичный. Весь его брутальный образ куда-то испарился, оставив место для мальчишеской неловкости. «Я не шучу. У меня, правда, ни с кем никогда ничего не было». «А как же твой женишок, Максимка?» «Не случилось», — отвечаю коротко. «Ладно», — наконец выдыхает он, с трудом проглатывая слюну. «Допустим, ты действительно девственница. Тогда это все меняет». «Ты не тронешь меня?» — спрашиваю недоверчиво. «Я даже подумать не мог, что... В общем, забудь, извини и спокойной ночи». Игорь выходит из спальни, хлопнув дверью, и я остаюсь в одиночестве. Я поступила правильно, а он испугался. «Чего?» «Ответственности». «Да наверняка. Он понял, что я не гожусь для случайной связи и решил самоустраниться. Вот и хорошо. Дело сделано. И овцы целы, и волки сыты. Бывшему я отомстила, Ленку разозлила, майора отшила. Жизнь продолжается». Громов. «Черт бы побрал этот диван в гостиной. Кажется, его сделали специально, чтобы сна не было ни в одном глазу. В спину будто воткнулись тысячи пружин. Как же на нем мой друг Леха спал 2 недели, когда его вытурила из дома жена? Загадка!» Но сейчас даже боль в спине не могла сравниться с тем ураганом, что бушевал у меня в голове. «Василиса — девственница». «Да ладно, вот тебе и приплыли». Моргаю, уставившись в мутный потолок. «Да быть такого не может. Эта упрямая девица, взгляд которой пронзает, как лазерный луч, эта амазонка с характером бульдозера, Девственница? Серьезно? И если она не солгала, а что-то мне подсказывает, что врать ей в этой ситуации было бы, ну, скажем так, бессмысленно, то надо притормозить. Я вообще-то офицер полиции, а не какой-нибудь похотливый маркиз де Сад, который охочет до нетронутых девочек. Да, ночь обещает быть долгой. Завтра утром отвезу ее в деревню и забуду о ней. Просто выкину из головы и все. Не имею права портить девчонку, не имея возможности предложить ей что-то стоящее. Да пошло оно все к лешему. Иду спать к ней. Просто лягу рядом и все. Вскочив с этого пыточного дивана, начинаю мерить шагами комнату, туда-сюда, как тигр в клетке. Забыть легко сказать. Да я уже видел Василису во всех возможных и невозможных ракурсах. Хочу ее до безобразия, в штанах шевелится, как представляю, что она на моей двуспальной постели сейчас голенькая спит. Поддавшись искушению, тихонько пробираюсь в спальню. Василиса свернулась калачиком под одеялом, несмотря на жару. Мерзлячка, что ли? Лягу рядом, просто полежу, подышу с ней одним воздухом, проникнусь ее аурой. Да кто поверит в эту голимую чушь? Забравшись под одеяло, ощущаю, как мой член взвывает от предвкушения. Она в одном бельишке лежит. Спокойствие, только спокойствие. Руки держим при себе, майор. Ух, привязать их, что ли? Но тут происходит нечто неожиданное. Василиса во сне поворачивается ко мне и сонно бормочет мое имя, а потом прижимается ко мне. Господи, я же сейчас взорвусь от напряжения. Кажется, сегодня ночью мне предстоит самое сложное испытание в моей жизни. Испытание соблазном, которое я, кажется, уже с треском провалил.